Глава 12. Знаете, я хоть в этой семье от силы чуть больше недели, но видеть Свету при свете дня, бдумс, непривычно, что ли? Проснулся я, естественно, из-за Вики, которая, как всегда, встала первой. Затем выползла Лиза, следом две инфузории Даши и Маши. И вот когда я уже плюс-минус проснулся, приготовился к завтраку и очередному походу по делам, вышла Света. Она умеет существовать днем. Она носит что-то, кроме кожаной куртки и джинсов. Чувствовала она себя явно неловко, как новый человек в компании давно сдружившихся людей. Но процесс пошел. Она со всеми, она здесь, хоть и отмалчивается, но вот она, живая, со всеми, часть семьи. И все же с мужскими генами в этой семье вообще не везло. Вздохнул я, глядя теперь на весь женский состав Князевых. Почему я оказался таким уродом? Ладно, сегодня вроде как Евгений, храни его Боже, подсобит с ресничками. А вообще, по планам, подать заявку на бизнес и следом поехать на шахты, вербовать бомжей. Заодно и втюхать им контракт на смерть, который Соболев оплатит. Хе-хе. А еще есть у меня идейка, связанная с кладбищем, коррупцией, возможностью закона утилизировать тела и необходимостью в телах. Эх, много дел сегодня. «Кстати, Витя», — сказала Вика, — «ты мелкий в школу веди...» И как только она открыла рот, я за секунду оделся и, как животное, едва не на четвереньках, прыгнул в дверь. «Я не поведу мелочь в школу! Мне нахрен оно не надо!» Ну а тут перед ней возникает Лиза. «Что за...» «Меня заставили... Прости», — вздохнула она, не выпуская меня из квартиры. «Предательство! Вот что это! Впервые я его ощутил на своей родной планете. Это оказалось больнее, чем я ожидал». «Витя, хватит убегать!» Вика приближалась сзади с ножом в руках. «Пожалуйста, отведи мелких в школу!» Словно загнанный в угол зверь, я испуганно озирался. «Не сбежать! Мне не сбежать! Может, в окно?» «Нет, пока не переживу! Черт! Черт!» «Ладно, вздыхаю. Отведу!» «Thank you very much!» Иронично кланяется она и, вздохнув, возвращается на кухню. «Блядство!» — цыкаю себе под нос. Света же откровенно и неприкрыто улыбалась, наблюдая за сценой. Она счастлива, что вернулась в семейный движняк. Ей весело, что над братом издеваются. Наверное, все вместе. Но ее лицо посветлело, а улыбка сияет. Эх, приятно за этим наблюдать. Она ведь действительно выбирается из клоаки. Но сейчас я жизнь-то подпорчу. «Свет, за мной-ка!» Я вернулся в коридор и помахал рукой. «А?» — лупкала она. «Давай, давай!» На нас все посмотрели, но ничего говорить не стали. Понимаешь, что это я воссоединил семью, а потому и мешать не стоит. Этот парень явно знает, что делает. Жаль, что я не знаю. Нам нужно было где-то уединиться, а так как туалет, ну, совсем странное место, я решил впервые зайти в адское место, женскую комнату. Господи боже, какой тут срач! Я ж не сдержался. Две двухъярусные кровати и одна одинарная. И только три спальных места нормально заправлены. Причем, судя по учебникам и игрушкам, это кровати близняшек и Лизы. У мелких чище, чем у Вики. Это, бормотала Света, я уберу. Да мне без разницы. Закрываю дверь и достаю амулет. Так, а теперь серьезный разговор. Слушаю. Я хочу, чтобы ты начала ходить в школу. Ха. Она раскрыла свои большие карие глазки. Я же читал их дела. И знаю, что она приписана к той же школе, что и мелкие. Им буквально в одно место. Послушай. Вздыхаю и сажусь на кровать. Хоть ты еще и не говорила, но я, кажется, понимаю, какой принцип у твоей некромантии. Ты используешь естественную некротику тел, а не синтезируешь ее в своем ядре. Это как вообще? Неважно, и при этом ты вполне справляешься. Реально молодец. Она поджала губки и немного засмущалась. Спасибо. Если тебя научить избавляться от оседающей некротики, ты сможешь быть вполне себе сильным некромантом. Но, чтобы им стать, смотрю в глаза, ты должна учиться. Да зачем? Она схватилась за лицо. «Ты думаешь, программирование самостоятельных зомби чем-то отличается от прописывания компьютерных программ? А судя по тому, что твои зомби в цирке кусают за жопу посетителей и друг друга, настраиваешь ты их так себе?» «Нормально настраиваю», — бурчала она. «Некромантия — наполовину наука. Ты должна учиться. Насрать на все предметы, но информатика, логика и математика важны». Она нахохлилась и отвернулась, погружаясь в мысли. «Я, кажется, даже понимаю, что там не так. Впрочем, она тянуть не стала». «В школе меня не любят», — пробормотала она. «Не хочу туда». «Да, естественно. Если она от семьи отдалилась и каких-то быдланов выбрала, то в школе и подавно наверняка всех на три пешие посылала и курила в классе. Наверняка над ней там пытались издеваться, и искушать судьбу она не стала, просто перестала ходить. Но если я хочу мощного союзника-некроманта, которого притом есть шанс забрать с собой в космос, давай так, походишь туда три дня, будешь нормально себя вести». И если прям совсем не понравится, перестанешь. Я же попробую совсем подсобить. Она неуверенно на меня посмотрела. Господи, Свет, веди себя адекватно, и тебе за красивые глазки все будут прощать, поверь. Мне же прощали. Сидеть на уроках, да блин! Она запрокинула голову. На трех, на остальные забей, я даже не прошу. Ох, потерла она лицо. Ладно, попробую, но не обещаю. «Спасибо!» — улыбнулся я, похлопав ее по плечу. «Уверяю, некромантия тебя способна удивить!» «Да я от призраков-то оху...» Она на меня глянула. «Прихрене...» «Удивилась!» «Ха, вот он, авторитет!» «Был бы я в ее глазах мелким мальчиком, сейчас бы вообще закурила и дым в лицо пустила. Но нет, в ее глазах я большой и старший брат, которого так-то и бояться надо!» Я вышел из комнаты. Ну, теперь ждем, пока клуши оденутся. Судя по мелким, дресс-кода в школе не было, так что Света найдет, что надеть. Пока позвоню Даниэлю. «Я в тюрьме, босс!» — отвечает он. «Че?» «Ну, вернее, только вышел. Номера все же лучше официально иметь!» — вздохнул он. «Ща подъеду!» Я покачал головой и сбросил. «Это у всех французов проблемы с головой. У Линетта аутизм, у Даниэля явно какие-то психопатические наклонности. Хотя они лягушки едят. Наверное, да». «Мы готовы, веди!» Нагло выкатились мелкие со своими неестественно огромными рюкзачками. «Что они в них прячут? Бомбы?» «Ждем». «Кого?» Я поднимаю глаза. «Ее». И тут из комнаты выходит Света. В юбочке, колготках, белой рубашечке и с кожаной сумочкой, в которую, дай бог, тетрадь-то влезет. Даже подкраситься успела. «Ну, настоящая красотка!» «Совсем отвыкла, блин!» Она неуверенно шла и постоянно поправляла то юбку, то колготки. На нее все смотрели. «Ну что?» — пробормотала она. «Хватит пялиться!» Лиза и Вика на меня вопросительно посмотрели. Я пожал плечами. «Ну да, вот так!» «Ну все, мы пошли!» Машу рукой. «Чао!» Мы обуваемся и все вместе выходим, оставляя перекошенных от недоумения Вику и Лизу. Ох, сейчас им явно есть что обсудить. Даниэль уже ждал внизу, даже никого не сбил. «Не, ну я не понимаю, как ты за 5 минут умудряешься тут оказаться?» Наклонился я к его окну. «Вопреки всем законам ПДД», — вздыхает он. Я открыл дамам дверь. Мелкие заползли первые. Причем они были, ну, реально мелкие. А потом им пришлось, ну, реально заползать. Как таракашкам. Еще со своими этими рюкзаками огромными. «Вау, крутяк!» Впечатлялись они. Света села рядом. Я на переднее. «Привет!» — кивнула она Даниэлю. «Ага, привет!» Он посмотрел на нее через зеркало заднего вида и кивнул. Я на них недоуменно посмотрел. «Что это?» «Вау, экранчик на спинке!» Мелкие тыкали в сенсорный телевизор, встроенный в спинку передних сидений. «Ничего не ломать, ничего не тыкать!» «Разворачиваюсь. Всем пристегнуться. Сидеть смирно. Шею не ломать, по салону не прыгать. Света, куда нам?» Она называет адрес. «Даниэль?» Киваю. «Торопимся?» «Нет». «Жаль», — вздыхает он. И мы поехали. Мелкие, конечно, нихера не успокоились, но хоть теперь на месте сидели из-за ремня, который, кстати, им заботливо нацепила Света. Я же думал, что будет дальше. Говоришь, не любят тебя, вздыхаю. Что ж, значит, придется сделать пару действий. Бесконечная тьма ехидно потирала ладошки, предвкушая насильственное веселье, а я вместе с ней. Ведь я люблю насилие, хе-хе. Школа была в 10 минутах езды. Причем для этого района прям хорошая школа. Новенькие здания, пара спортивных площадок, даже парковка. Сразу видно, что недавно построили. У входа машин не было вообще. А потому, стоит ли говорить, блин, нас же все увидят! Света чуть за голову не схватилась. Она была права. Черный люксовый автомобиль с серебряными дисками не мог остаться незамеченным. «Ха, Света, Света, в том-то и смысл. Можешь доминировать — доминируй». Мы остановились. «Ну, погнали. Я, знаете ли, тоже своего рода дипломат. Я выхожу первым. Утро свежо. Эх, хорошо. Поправляю серебряные часы, блестящие в лучах солнца, и осматриваюсь. Да, нас видели. Светка, ты полностью права». Вон даже сейчас вижу около десятка подростков, удивленно смотрящих на наше пришествие. Начало хорошее. Улыбаюсь. Я открываю дверь сначала мелким. Они радостно прощаются с водителем и выползают. Обхожу машину и открываю дверь Свете. Та сидит и не выходит. Стесняется, боится. Она и так сюда идти не хотела. А сейчас нахрен как на подиуме подсвечена. Вот она, я, гляньте, вернулась спустя полгода, издевайтесь. Но все же она берет себя в руки и выходит. Распрямляется, осматривается. «Пиздец!» — бормочет сестра, прекрасно видя повернутые на нас головы. «Ну, пойдем?» «Пойдем? Мы? Ты что, со мной?» «Да, зайду к учителю». «Зачем?» «Витя, ну со мной-то хоть не иди, не позорь меня!» «Позорить я? Ты меня-то видела?» Хохочу и подмигиваю. «Даниэль, я быстро, можешь не отъезжать». Он кивает. Малышки уже убежали к чуть другому входу, видать, в секцию для мелких. А потому со Светой мы остались вдвоем. «Ну-с, погнали!» Я уверенно шагаю к воротам. Сестра, поежившись, неуверенно шагает следом. «Ух, как же их до хрена! Со всех сторон, слева и справа. Помладше, постарше, в пиджаках и кофтах, с телефонами и сигаретами». Целая толпа подростков, ждущих начала урока, теперь смотрела на нас. Как мы идем прямо между ними, по центральной дорожке. «Люксовая машина?» Парень в магическом костюме, вполне неплохой внешности и с часами за 200 тысяч минимум. «Света?» А она что среди этого забыла? Все здесь привлекало внимание. «Ну уже, вякните, сироните что-то в спину, пожалуйста!» Я вслушивался. «Почему вы все такие адекватные? Ну неужели никто?» «Ха, Светка, что ли?» Я услышал голос какого-то парня. «Не верю глазам. Наша Светка, да без сигареты в зубах. Прогресс! За ум взялась!» «И без быдланов под рукой. А это кто? Свет, хахаль твой!» Урвала женский голос. Я медленно на них поворачиваюсь. Вообще там стояла компашка, но говорила двое. Короткостриженный парень в пиджаке и симпатичная блондиночка с кучерявыми волосами, неплохой грудью, зелеными глазами и в такой же рубашечке и юбочке, как моя сестра. Они стояли очень близко, так что подозреваю, что парочка. Курили. Понятно. Местная альфа-самка и альфа-самец сошлись. «Моя подруга, бывшая», — тихо пробормотала Света. «Я ей... много наговорила перед уходом». «Понятно». Парень тем временем увидел мой взгляд и с вызовом посмотрел в глаза. «Эй, чё вылупился, мажорчик? Исчезни, а то ментов позовем за совращение малолетних». Загыкал он. «Хотя Светка у нас дама общительная, уже полгорода должна была пересадить». Рядом загыгыкали и другие. Светина подруга, кстати, нет. Она поморщилась от такого юморка. Я хмыкнул и пошел к нему навстречу. «Витя!» Сестра попыталась меня схватить за руку, но не успела. «Витя, не надо!» «О, так это Витек, что ли? Ну, подрос за лето. Раньше-то вообще шкет был, ветер сдувал». Парень почувствовал кровь и авторитет и начал передразнивать мою сестру. «Витя, не надо! О!» Подхожу. Он был чуть ниже, коренастый, чуть шире меня. Стоя с сигаретой в руках, он оттолкнулся от стены и с вызовом поднял голову. «Чё?» — кивнул он. «Проблемы? Тебе же сестра сказала, чтобы ты не залупался». Улыбаюсь и вбиваю его башку в стену. Бах! Побелка идет трещинами. Парень тут же роняет сигарету и начинает хрипеть. Поудобнее беру его за волосы, отвожу от стены и поворачиваю голову, чтобы он меня видел. Пугающее присутствие. Снова улыбаюсь, вбиваю в стену. Отвожу, вбиваю, отвожу, вбиваю. Бах, бах, бах! Демоническая кровь и десятки сожранных килограммов оружия дают свои плоды. Я стал тупо сильным. Все молчали и слушали, как я с удовольствием вбиваю хмыря в стену. И когда с его носа закапала кровь, а он начал стонать от боли, я отпустил этот куль с говном, и тот рухнул. Протяжно выдыхаю. Поворачиваюсь. Все замерли. Особенно блондинка, так как она была, ну, совсем рядом. Я шагаю к ней. Она вздрагивает и пятится, но тут же упирается в стену. Я навис над ней, как скала над кустиком, а моя тень полностью накрыла ее маленькое тельце. Я вообще заметил, что реально становлюсь больше на фоне остальных. «Что ты там говорила?» Вдавливаю ее взглядом. «Ничего», — пропищала она. «Хорошая девочка». Улыбаюсь. Она сглотнула и почему-то задышала чуть глубже. «Что с ней?» Я к ней наклоняюсь, и она, вздрогнув, прижимается к стене еще сильнее. Света сожалеет о своих словах. Понижаю голос, едва шепча ей на покрасневшее ушко. «Сама извиняться не будет, но если вы были хорошими подругами, это еще можно вернуть. Просто сделай вид, будто ничего не было. Остальным передай, что я ее любимый, заботливый братик. Понятно?» «Понятно. Умница!» Отхожу от взмокшей кучеряшки. Осматриваю ее компанию. Молчат, языки проглотили. Ха-ха. А сколько понтов поначалу было? Хмыкаю и возвращаюсь обратно к сестре. Та стояла словно статуя. Для профилактики я с улыбкой развожу руками. Тут же послышался звонок. «Что у вас первым?» «Информатика вроде как класс рук ведет». «Ха-ха-ха, ну какое совпадение!» Хохочу и быстро иду к школе. Света что-то там пыталась бурчать в спину, но я не слушал. Мы заходим и поднимаемся на второй этаж. Замечаю, что ученики еще не заходят. Видать, только с дозволения учителя. Отлично. Я на минуту. Подхожу к двери. «Эй!» Кто-то пукнул со стороны. «Вообще-то нельзя! Нас еще...» Поворачиваюсь. Какой-то паренек в очках видит мой взгляд и сглатывает. Захожу в кабинет. Классным руководителем Светы был слегка пропитой мужчина в круглых очках. «Вы кто? Звонка еще не было». «Я Виктор Князев». Активирую амулет. «Брат Светы». «А, Света Князева. Помню, помню, наша знаменитая Света». «Ха», — хмыкнул он. «И что вам надо?» «Она продолжит учиться, нормально, без инцидентов. Но, судя по вашей реакции, ее не особо любят, даже вы». «И я знаю, что в половине случаев учителям насрать, если над учеником издеваются, но я к нему приближаюсь». «Тебе насрать не будет, ясно?» «Да вы что о себе возомнили?» Его голос задрожал. «Я сам решу, что и как мне будет!» В руке возникает серп, и я резким ударом срубаю угол учительского стола. Мужик взвизгнул. Я поднимаю оружие и аккуратно провожу им по щеке учителя. «Я не спрашиваю. Улыбаюсь. Если хотите уйти целым, вы можете срать на кого угодно, кроме моей сестры. Отныне она ваш любимый ученик. Увидите к ней нездоровое отношение с чьей-либо стороны, вмешайтесь. Понятно?» «Я... понятно? Да-да!» «Ну, тогда мы договорились?» Протягиваю руку. «А еще вы обо мне никому не скажете. Я сюда не заходил». Он сглатывает и пожимает. «Контракт заключен». Я мило улыбаюсь и, как ни в чем не бывало, выхожу. Весь класс уже собрался за дверью и, видимо, прекрасно знал, кто там внутри. Света стеснительно стояла в самом конце у окна. Подхожу. «Во сколько заканчиваете?» — спрашиваю. «В 4». «Даниэль заедет», — киваю. «Ну все, удачи!» — хлопаю по плечу. «Теперь у меня точно друзей здесь не будет», — пробурчала она. «О, ха-ха, это вряд ли». «В смысле? Еще увидишь». «Я знаю, что делаю. У меня так-то младший брат есть. И с ним, вот не поверите, один в один ситуация была. Он тоже возвращался в школу, где его могли загнобить». «Что-что, но я вполне доволен своими качествами, как старшего брата». Взъерошенный учитель выходит из кабинета, сглатывает при виде меня и зовет учеников. Я киваю сестре и, еще раз пожелав удачи, иду на выход. «Ну, дело сделано». Проходя в узком коридоре, натыкаюсь на молодую кучерявую блондиночку. Наши взгляды встретились. Подмигиваю. У нее тут же перехватывает дыхание. Она отводит глаза и быстреньким шагом забегает в кабинет от меня подальше. Странное. Выхожу на улицу и глубоко вдыхаю. Ух, расслабляюсь. Ну, все прошло лучше ожидаемого. Мой личный некроманский помощник пошел на обучение. Правда, все ее одноклассники обосрались, но это так, издержки. Зато теперь что-то мне подсказывает, что к ней лезть не будут. Это как минимум. Ну а что касаемо ее некротики в теле, она уже ее подкосила и больше не будет. Ну, если Света снова к трупам не полезет. Так что за день ничего не случится. Призыв Квазита. Призываю демона, и тот сразу же уходит в невидимость. Идешь в школу и ждешь указания от Дрыча. Говорю ему и открываю территорию. «Хумус, увидишь сестру во время перемены. Представь к ней этого дебила». «Так точно, босс!» Киваю и иду к машине. «Тут скорая приезжала», — известил меня Даниэль. «Блин, кому-то плохо стало. Надеюсь, с ним все хорошо». Вздыхаю. «В 4 сюда заедешь, а сейчас...» Я называю адрес комиссии по бизнесу. Про нее мне говорить нечего. Там действительно минимум людей и действительно все быстро. Кстати, бабульки не было. Даже странно. Надеюсь, инфаркт я не схватил. Мне пришлось показать свою карточку телохранителя, ответить на вопросы и тоси-боси. Мужик, кстати, намекнул, что тут так-то есть и услуги юриста. И за небольшую плату мне все разъяснят, все заполнят и вообще. Сиди у нас уковырять, да не тупи. И, знаете, я согласился. Похоронное бюро – моя дорога в высший мир. Трупы, сила, деньги. Это все можно поставить на поток вообще легально. На поток, силы, легально. Да это же сказка. Так что лучше перебздеть. Жадность, конечно, немного повоняла, но цена оказалась оправдана. Так что в течение следующих 2 часов мы с юристом и членами комиссии оформляли меня как бизнесмена. И вот, поздравляю, комиссия одобрила вашу заявку. Счет откроется завтра. Вот ваша печать. Мне протянули сначала печать с магическими чернилами, а потом руку. Удачи! И не забывайте платить налоги и пошлину. И можете оставить отзыв на сайте госуслуг. Да, ну как можно быть таким жадным? Ца-ца-ца. Не понимаю я этого. Но, тем не менее, бизнес. Ну, теперь-то можно разгуляться. Я оформлен как похоронное бюро, да. Но благодаря юристам туда входит, ну, просто тонна всего. И захоронения, и ритуальные услуги, и утилизация, и даже нахрен статуи продавать могу. Что касаемо шахт, их управление передалось по наследству и вступило в силу, когда я получил к ним доступ. Как и налоги, кстати, чтоб их. Я галактический принц, и я буду уклоняться от налогов. С уверенностью смотрел я в будущее. В этот же момент мне позвонили. «А? Знакомый номер? А вот и он». «Витюш, а тебе сколько по весу надо-то?» — спросил Евгений. «Если хотите видимые результаты, 50 кг минимум». «Сколько-сколько, сладкий? Да». Явно почесал он щетину. «Ну, ладненько, подумаем, перезвоню». Иван ушел размышлять, где достать 50 килограммов красивых вещей и нахрена они мне вообще нужны. Но процесс пошел. Будет прикольно, если вместе с Линет в академию приедет и парень, не уступающий ей по красоте. Это вообще какой фурор будет? Но вряд ли, конечно. Да ведь? Ладно, пока зашла речь про силу, возвращаюсь к Даниэлю. Теперь в подворотню какую-нибудь. Мне нужно неприметное место, говорю ему. Через 10 минут приехали, и я спрятался в действительно неприметном дворе. Пока не приступил к важному, нужно кое с кем переговорить. Открываю разлом над ухом. Хумулятивный снаряд. Есть что интересное? Квазиты возле вашего дома блондина не видят. Ничего необычного. Куда ж ты подевался? Хмурюсь я. Странно. Вернуться с пустыми руками он точно не мог. Неужели еще меня не нашел? Или готовится? Цыко. Черт. Наверняка готовится. Что с сестрой? Нормально. Не знаю, зачем вы нас к ней приставили, но у нее все нормально. Она общается с людьми, парнями и частенько с блондинкой в колготочках. Кучерявая такая. У нее, кстати, черные трусики. Квазит подсмотрел. Ну так, информирую, может пригодится. У нее никаких проблем нет? С парнем рассталась, назвав его быдлом и тюфяком. И лифчик жмет, и кружевные натирают. Да я про свою сестру. А, не, ничего такого не увидел. Я выдохнул. Ну, хоть здесь все хорошо. План сработал? Еще бы. Я и не показал себя как конченый быдлан, кидаясь на всех подряд. И не стерпел как чмо. Все на своих местах. Я просто защитил честь своей семьи, своего рода. В этом мире такое уважают. Блин, что, неужели без нарезки школьников? О, кстати, о нарезке. Я представлял двух квазитовых бухим парням в ресторане. Что с ними? Только хотел сказать, они сдохли, босс. Вы были правы. На земле есть люди, способные видеть невидимое. Вздохнул он. Дебилов спалили. Ожидаемо. Вздыхаю. Черт, блондина нет. Розовцы палят невидимость. Кучерявая носит кружевное. На горизонте зреют проблемы. Ладно, давайте, добейте меня. Я выставляю руку. Формирую в них жемчужины и одну за другой призываю все души, которые вчера поработил. Ну, теперь закрываем гештальт. Шесть призраков встают в ряд. Вот они, слева направо. Увы, у меня все еще два вопроса на душу. Итого 12, значит? Ну ладно, постараемся управиться. Погнали. Подхожу к первому. Из какой ты банды? Пошел процесс. Сначала я сверился, что те дебилы у кузнеца и те дебилы в машинах из одной банды. Да, одной. Названия у них нет. Идентифицируют себя обычными бандюгами и ни капли не авторитетами. Авторитеты в городе — это Роза. Занимаются всякой мелочью по типу крышевания тех, кого не крышует Роза. Откуда они обо мне узнали? Ох, ну тут облегчение. По сути, просто сопоставили отбитые яйца того пацана и пропавших крышевателей. То есть они шли не конкретно за Виктором Князевым, а просто за охреневшим подонком. Но, увы, тот отбитый пацан знает и меня, и мою сестру. Он знает, где мы живем, ведь часто провожал Свету. Знает, где она учится. А знает он, знает и банда. А следовательно... Когда вы собираетесь в своем баре? Я их вырежу. Всех. Сегодня. Каждого, до кого дотянусь. А трупы оставлю развешанными по стене в назидание другим. Они знают про меня, знают про мою семью, а я не могу вечно защищать каждую из слабых девчонок. Эта банда собирается вечером в 8 часов. Не только выпить, но и обсудить дела. Но ничего, выродки, обсудим, не переживайте. Все обсудим. Было бы неплохо подкачаться перед приходом, нахмурился я. Если тот лысый даже не главарь, то там таких силачей будет немало. Я не буду понтоваться и постараюсь убить всех за одну атаку, но было бы неплохо увеличить свои шансы. Назови имена и клички всех ваших сильных бойцов, продолжил я. Дальше я собрал краткую информацию по всем, кого стоит опасаться. Много мне это не дало, ибо разнообразие там было ну нереальное. Огненные маги, электрические маги, магические маги. Хорошо, что это опять же те, кого не приняли в кланы. По сути, отбракованные бойцы. В аристократии, конечно, перцы будут поострее. В общем, я закончил. Узнал все про банду и что они опасны. «Так, а теперь что с вами делать?» — вздохнул я, глядя на призраков. «Шесть душ. Уверен, с каждой по созвездию и выйдет, а с лысого и все два. Но, может, стоит их оставить в армии? Черт, проблемы выбора». Так, ну ладно. Лошар съедаем, лысого оставляем в компанию бати. Он вроде как вполне серьезный тип. Пожирание души. Поглощаю призраков. Вспыхивает 7 созвездий. Ого, больше ожидаемого. Итого у меня 9. Черт, какое-то неудовлетворение теперь. Будто вот-вот и схвачу успех за жопу, но немного не дотягиваюсь. Черт, нахмурился и серьезно призадумался. А может, все-таки...» Думаю, хмурюсь, взвешиваю все «за» и «против». «Конечно, бойцы в призрачной армии мне нужны, но они не сказать, чтоб шибко мощные. А еще мне нужно убить много людей за короткий промежуток». «Блондина нет». Снова крутились те же мысли. «Роза сильна, в академии имбецилы, а банду надо вырезать сегодня в крайнем случае». Цыкаю. «Ай, черт!» «Ладно, была не была. У меня есть план, и на него мне нужны ресурсы. Я призываю того раненого шахтерского призрака». «Пожирание души». Некротика оседает в душе. Итого у меня 10 созвездий. Выдыхаю. Ух. Ха, ну, потекло говно по трубам. А то что я все, нужна сила, да нужна сила. Пора не говорить, а делать. Вот она, сила. И сейчас будет чертовски неприятно. Я сажусь, складываю пальцы в замок, прикрываю глаза и концентрируюсь. Передо мной появляется бесконечная тьма со множеством потухших звезд, а следом приближается конкретный сектор. Отвратный, мерзкий, в прямом смысле. «Путь мистицизма. Открыть школу болезнь. Открыть заклинание призыв чумного короля». Я хлопаю в ладоши, и поначалу ничего не происходит. Вообще никого и ничего. Тишина. Тишина. Тишина. Тишина прерывается громким ударом колокола. Из-за угла, прямо из темноты, выходит сгорбленная фигура в балахоне. В одной руке он держит посох с дымящимся кадилом, а во второй — колокол, удар которого, однако, громче любого звука, ибо слышала его сама душа. Его легко спутать с человеком, со сгорбленным стариком. Но я знаю, что под этим балахоном. Я знаю, что увижу, когда он подойдет. Сборище опарышей, мух, червей и других насекомых. Не было там лица, не было там кожи. То, что пыталось притворяться человеком, было не более чем ходячим роем. Чумной король. Сущность, дающая мне силу болезней. «Встань, мавка, бесминсим, королевский шум и голодно! Ты не забыт, мясник, тебя помнят!» Его слова отражали задом наперед. И мне приходилось сильно напрягаться, чтобы разобрать эту булькающую, мерзкую, жужжащую речь. «Лок меня взмокно пилево! Мы жаждем пищи! Голод не проходит! Говори, по ком звонит колокол!» «По врагам моим». «Всем?» «Всем». «Руби, я выбираю!» «Правая рука». В уши бьет удар колокола, и я... едва не завопил от боли, когда из моей кожи полезли опарыши и мухи. А кожа начала гнить, буквально разлагая печать на ней. Но все это закончилось. Рука снова стала обычной. Лишь за исключением символов и рисунков. Контракт был заключен. В моей правой руке отныне снова сила королевства чумы.